Глава 9. Еще никогда Лизе не приходилось так быстро куда-то карабкаться. Ботинки проваливались в снегу, морозный воздух обжигал горло, а в глазах рябило от солнечных бликов. Но горячая ладонь держала ее крепко, не давая ни малейшей возможности освободиться. И совсем скоро они добрались до остальной компании, устраивающейся кто на ледянках, а кто на надувных санках. Одну из таких плюшек-ватрушек и Тимур тащил за собой. Пока Лиза пыталась отдышаться от кросса, трое парней, забравшихся гораздо выше них, с разбега плюхнулись на свои пластиковые сидушки и один за одним понеслись вниз с громкими выкриками и улыбками до ушей. Выглядело дико. Вроде взрослые, а ведут себя как? Садись. Тимур подтолкнул к ней ярко-красную, немного потертую плюшку. И Лиза отступила назад. Давай я лучше просто посмотрю, как вы катаетесь. Нет, хотя бы один раз, но ты должна это сделать. Я боюсь. Чего? В этот момент один из парней, пронесшийся мимо них, не успел уклониться от растущего на его пути тонкого деревца и, зацепившись за него, слетел с ледянки, кубарем покатившись вниз. Вся компания дружно расхохоталась, наблюдая, как он, поднявшись, отплевывается от снега, а двое других, намеренно закрутившись, сбивают его с ног, образовав кучу малу. Вот этого, например. Лиза махнула рукой вниз, а Тимур снисходительно закатил глаза. «Они просто дурачатся! Смотри, девчонки тоже поедут!» Дождавшись, пока парни начнут подниматься, освободив пространство, Женя и Настя уселись поудобнее на своих плюшках и тоже с радостными визгами понеслись вниз. «Я не умею!» – твердо мотнула головой Лиза. Но слушать ее уже никто не стал. Плюхнувшись на надувной бублик, Тимур рывком усадил ее к себе между ног и оттолкнулся. В лицо тут же полетел ветер и ледяные снежинки, а Лиза, сдерживая крик, зажмурилась и изо всех сил вцепилась в колени Тимура. Но их полет был недолгий. Оказавшись внизу, в считанные секунды плюшка закрутилась на месте и выбросила их обоих боком на снег, накрыв сверху. «Да чтоб тебя!» — Лиза пихнула в грудь смеющегося Тимура. И тот, поймав ее руку, расхохотался еще громче, не оставляя ей ни шанса сдержать улыбку. «Ладно, может, это действительно было забавно». А стоило ей с беззлобным ворчанием попытаться встать, он снова утянул ее вниз, откинувшись на спину так, что Лиза оказалась на нем сверху. «Ах, смешно тебе!» Недобро прищурившись, она загребла ладонью немного снега и, оттянув воротник куртки Тимура, которую тот надел, когда они приехали, засунула ему рыхлый снежок за шиворот. «Незабудка, блин!» — взвыл Тимур, отряхиваясь от ледяной крошки и, тут же, перевернув Лизу на спину, навис над ней, сковывая ее руки над головой. Смех и крики отошли на второй план, а Лиза порывисто вздохнула, ощутив на себе тяжесть мужского тела. Ведь это, черт возьми, было приятно, несмотря на всю окружающую обстановку. Когда же Тимур склонился ниже, касаясь ее губ горячим дыханием, и провел по нижней языком, она и вовсе готова была застонать, прикрывая глаза. Почему-то его поцелуи, даже вот такие, неглубокие, действовали на нее как-то слишком ярко, слишком головокружительно. Но... не успела Лиза в полной мере погрузиться в свои ощущения, Тимур задрал голову и, схватив ее в охапку, резко перекатился в сторону. А там, где они только что лежали, с криком «Страйк!» пронесся на своей ледянке один из его друзей. «Славик, я тебя в сугроб затолкаю!» бросил ему Тимур, поднимаясь на ноги и помогая подняться Лизе. Но тот с широкой улыбкой только развел руками. «Мы приехали веселиться, так что ничего не знаю. И вообще!» В грудь Тимуру прилетел огромный ком снега, и Лиза тут же спряталась за его спину, не желая попасть под обстрел. Но тот и сам включился в игру, казалось, напрочь забыв о ней. И Лиза, крадучись, бочком улизнула к беседке, с безопасного расстояния наблюдая за снежным побоищем, к которому начали присоединяться и другие. Вот только оставаться долго в стороне ей все равно не дали. Подбежав, Тимур схватил ее поперек живота и буквально потащил ко всем остальным, не обращая никакого внимания ни на протесты сквозь смех, ни на брыкание ногами. «Будешь моим гантлангером!» – безапелляционно выдал он, поставив Лизу на ноги позади одной из двух групп, которые уже сражались друг с другом. «Кем?» – прыснула Лиза, хватаясь за его плечи, чтобы не упасть. Это странное заявление переключило на себя все ее внимание, моментально заставив забыть о таком бесцеремонном отношении к ней. Так при Петре называли подносчика снарядов. «Снежки мне будешь подавать!» «Только если ты будешь меня защищать!» Лиза вскинула на него кокетливый взгляд из-под ресниц, и Тимур, казалось, безумно довольный собой, уверенно кивнул. «Конечно, как по-другому!» И как бы Лиза мысленно не протестовала против такой детской забавы, против холодных крошек, то и дело обдававших ее, когда очередной снежный шар врезался в стоящего перед ней Тимура, как бы не задыхалась от холодного воздуха, обжигающего легкие, и постоянных пригибаний к земле, чтобы загрести перчатками новую порцию снега, она не могла не смеяться вместе со всеми. Слишком заразительной была атмосфера дружной компании, и слишком горячими были мимолетные поцелуи Тимура, который время от времени отрывался от игры, чтобы оставить их на ее губах. «Ну все, хватит, я сдаюсь!» – выкрикнула вдруг запыхавшаяся Настя, поднимая руки. И с обреченным, еле слышным «Ура!» Женя, сражавшаяся за соперников, упала на спину в сугроб. «Я промокла и жутко хочу есть, так что завязывайте и идите заниматься костром». И, наверное, если бы не ее командирский тон, парни так и продолжили бы свое развлечение. Но, как оказалось, именно Настя всегда их осаживала и сдерживала, выступая в роли грозной мамы-гусыни, за которой все дружно поплелись к мангалу, весело пихаясь и споря, кто же победил. Лиза же, с удовольствием прижавшись к боку Тимура, когда тот обнял ее одной рукой за плечи, воодушевилась. После таких активных нескольких часов на зимнем воздухе она была жутко голодной. Да и чай, термосы с которым стояли в специальных термосумках, казался чрезвычайно привлекательным, даже несмотря на боязнь похода в деревенский туалет. Вот только радость ее длилась недолго. Лиза не знала, чего ожидала от их обеда, плавно перетекшего в ужин, но точно не нескольких огромных пачек сосисок, которые Женя и Настя принялись очищать от пленки, в то время как парни заново разжигали огонь в мангале, достав из углей завернутую в фольгу картошку. Увидев ее скептический взгляд, Настя в своей манере хихикнула. «Сегодня у нас все по-простому и бюджетному. С мясом долго возиться, а сосиски – это быстро и очень вкусно». Лиза пожала плечами, расставляя непривычные для нее пластиковые тарелки, попытавшись сделать вид, что ей все равно. Почему-то с этими новыми знакомыми не хотелось выставлять себя привередой, но для себя решила, что не притронется к этому искусственному нечто, которое они плотными рядами раскладывали на решетке. Ей хватит и овощей, а нормально поесть она сможет и завтра. Один день голодовки еще никому не повредил. «Опять нос воротишь!» Тимур насмешливо, но с легким упреком скривил уголок губ, когда все приготовления были закончены, а на столе дымилось большое блюдо, из которого все уже с воодушевлением таскали еду, в красках вспоминая поход прошлым летом, когда они вот так же ужинали после сплава по горной реке. Да так, что Лиза заслушалась, вгрызаясь в ледяной огурец. «Нет!» – мотнула она головой, перебрасывая давно рассыпавшиеся локоны на одну сторону. Интонации Тимура ей не понравились. Почему-то Лизе показалось, что он разочарован в ней, и, к ее удивлению, это неприятно кольнуло где-то внутри. «Просто пока для меня слишком горячо. Оставалось надеяться, что парни окажутся настолько голодными, что сметут все сами почистую. Картошка уже остыла!» Дотянувшись до одного черного шарика, Тимур слегка смял его, развернул фольгу и, присыпав солью рассыпавшийся на кусочки клубень, от которого шел легкий пар, протянул ей, а потом и наколотую на вилку сочную сосиску с зажаристыми, потрескивавшимися боками, по которой стекал жирный сок. «Так уж и быть, я тебя покормлю». «Я и сама могу справиться, не маленькая девочка». Лиза смущенно потупилась, щеки обдала жаром, и пусть это было сказано легко и непринужденно, но блеск в глазах Тимура сделал его последнюю фразу какой-то уж чересчур непристойной. Или она себе это сама придумала? «И я этому чертовски рад», — тягуче произнес Тимур, а у Лизы по позвоночнику поползли мурашки. «Нет, не придумала. Ладно, он сам это начал. И если уж ей предстояло мучить себя этой вреднючей едой, то пусть помучается и он». Смотря прямо на Тимура, снизу вверх, Лиза обхватила губами самый краешек предложенной ей сосиски, а потом, откусив, отстранилась, в блаженстве прикрывая глаза. И ей даже не пришлось играть. Это оказалось действительно очень вкусно. Особенно, когда она, взяв кусочек картошки, отправила и его в рот, после облизав пальцы. И было все равно, что о ней подумают, если кто-то обратит на это внимание. Главное, что реакция Тимура не заставила себя ждать. Тот обхватил ее за талию свободной рукой и прижал к себе немного грубоватым, собственническим жестом. «Ну и зачем ты меня соблазняешь, незабудка?» — прошептал он Лизе на ухо, заставив ее ноги потяжелеть и подкоситься. «Хочешь, чтобы я не сдержался и утащил тебя при всех в машину?» А вот это уже был вполне однозначный намек, и Лиза еле остановила себя, чтобы не выдохнуть тихое «да», сама не понимая, что на нее нашло. Обычно она так остро не реагировала. Да и машина при свидетелях? Нет, это было слишком неприлично. Но да безумие заманчиво. «Не понимаю, о чем ты?» — все-таки выдавила она, кое-как напустив на себя безразличный вид, и, взяв его за руку, в которой была зажата пластиковая вилка, потянула к себе, откусив еще один кусочек сосиски. «Я всего лишь ем